и быстрым шагом направился к герцогскому дворцу. Если вы помните, прекрасная Финетта назвала этого многожды проклятого и яростно ненавидимого человека «горбатым чертом». И это определение было весьма точно и метко. Хотя он не был горбат, напротив, спина у него была прямая, выправка отменная. И все же его приземистая паучья фигура с чрезмерно длинными руками в сравнении с коротким телом и непомерно широкими прямыми плечами производила прискорбное впечатление безобразия и уродства. Его острое крысиное личико с бегающими черными глазками было таким свирепым, таким неправдоподобно злым, полнощно-призрачным, что стороннему и неподверженному опасности наблюдателю оно могло показаться просто смешным. Ибо, право слово, не часто случается, чтобы злоба пронизывала человеческие черты с явностью прямо-таки наивной. Было просто удивительно, каким образом этому мозгляку, этому скорпиону в облике человека удалось столь прочно втереться в доверие властителя, тем более что капитан был родом не из Трамбы, а из далекой Генуи, откуда герцог вызвал его после конфликта с Гамбарини, поскольку более не желал доверять пост шефа полиции человеку здешнему, имеющему в городе родных и друзей. «Ну, дело оборачивается круто», — заметил аптекарь Джербино. Для него было несомненно, что капитан направился во дворец к герцогу за тем, чтобы навести там порядок, потому как обычно для экзекуций, совершаемых на пьяцца Монументале, он являлся прямо из своего дома. Дело и впрямь оборачивалось круто, и та быстрота, с какой ему удалось навести надлежащий порядок, еще раз свидетельствовала о его беспредельной влиятельности и могуществе. Вероятно, он даже не вмешивался в спор герцога и герцогини. Он оставил их в покое, пускай себе бронятся, сколько влезет, но дал знак команде, назначенной для проведения казни, вывести осужденного. Составил процессию, и все завертелось, будто щелкивали перебираемые четки быстро-быстро. Аллея, аллея, никаких проволочек! Изнемогший, обессилевший звонарь не успел еще снова раскачать свой колокол. Усталые продрогшие монахи еще не пропели в надлежащем темпе свою молитву, а из дворца уже выступил закутанный в черный человек с высоко поднятым над головой черным гладким крестом, а за ним четверо из 12 мудрецов в бархатных мантиях, в большинстве своем представители самых родовитых и богатых семейств Трамбы. К ним присоединился на своих паучьих ножках самодовольно усмехавшийся капитан. И под конец появился Джованни с непокрытой головой, посиневшей от холода и страха. Его вели два тюремных бирюча, размахивавших в воздухе семихвостыми плетками. По пути к месту казни осужденного принято было хлестать плетью. Но на сей раз этот ритуал осуществлялся только символически, возможно, потому что при избранном нынче способе казни было желательно доставить несчастного на роковое место в целости и сохранности. За Джованни и бирючами следовали 4 барабанщика с барабанами на боку, затянутыми черным флером и с барабанными палочками, обмотанными черными ленточками. Это короткое скорбное шествие охраняла команда, назначенная для проведения казни. 6 мужчин в черных одеяниях. Их прикрывали своими телами желтые голубятники, а тех, в свою очередь, стерегли плотно сомкнутые ряды голубятников голубых. Подавляющее большинство людей, собравшихся на площади, видело Джованни по меньшей мере 8 лет тому назад.